Элеонора бросила свиток Линку. «Это мерный свиток», — сказала она. «Если вы находитесь в серьезной опасности, откройте свиток, и он позволит вам войти в мир теней. Вы должны быть осторожны, когда вы используете его, чтобы избежать неприятностей. Есть кошмарные существа в этом мире, за которыми вы должны следить. Этот свиток может пригодиться». Линк взял свиток и сразу же оставил его в кулоне. «Спасибо», — сказал он. «А теперь вы должны мне магическое снаряжение», — сказала Элеонора. «Создайте для меня подвеску». «Не проблема». Линк щелкнул пальцами и нежно погладил шею Дариаса. Затем он набрал скорость и направился в пустыню Ферди. Побегав некоторое время, Дариас больше не мог держать язык за зубами. «Ты собираешься на север, Линк?» — он спросил. «Но поле боя может быть очень опасно. Я должен идти. У меня нет другого выбора», — сказал Линк. Дариас некоторое время молчал. «Тогда я пойду с тобой», — наконец сказал он. «Не ожидай, что я присоединюсь к войне. Я буду там, чтобы забрать тебя, только если ты в опасности». «Это достаточно хорошо», — сказал Линк. «Естественно, он не возражал бы иметь другое средство избежать опасности». Когда он подумал об этом, Линк понял, что у него теперь есть 4 великих помощника. Теперь он чувствовал, что даже если бы он был специально нацелен на темных эльфов, он, вероятно, все равно в целости и сохранности. Дариас был очень быстрым. Спустя чуть больше часа он преодолел расстояние около 150 миль. Теперь Линк мог видеть очертания выжженного хребта. «Не возвращайся туда», — внезапно сказал Линк, поверни в ту сторону. «Я собираюсь встретиться со стариком». Хотя теперь у него было много способов защитить свою жизнь, Линк все еще был немного непростым. Он все еще хотел встретиться с тысячелетним личем Венсом и попросить его предложений. Он направил свою ману в коммуникационный рунический камень, и в течение 10 секунд был ответ от камня. Линк почувствовал его сообщение в течение нескольких секунд. Затем он указал пальцем в воздух. «Поверни в сторону», — сказал он Дариасу. Глава 218. «Я должен позволить ей спасти вас». Венс был свидетелем падения и успехов многих героев в течение 1000 лет. Он был жив. Он был действительно тот, который испытал в полной мере, что жизнь в Фирумане может принести. Линк, естественно, подумал о том, чтобы проконсультироваться с этой старой опытной нежитью, прежде чем он столкнулся с божественным снаряжением. Следуя инструкциям трансмиссионной руны, Линк прошел весь путь до моря, прежде чем отправиться на север вдоль побережья. После того, как он прошел мимо гавани, которая была близка к завершению, ему пришлось пробежать еще 3 мили, прежде чем он наконец нашел Венса в небольшой пещере на краю моря. Он сидел на камне перед пещерой и, казалось, думал о чем-то. Издалека он просто выглядел, как заброшенный труп. Дариас его не узнал. Как только они достигли пещеры, он рассмеялся и сказал Линку: «Посмотрите на этот скелет, как интересно, он смог сохранить эту позу после смерти, я оторву ему голову». Затем Дариас подготовил свои когти и собирался использовать череп Венса в качестве шара. Момент, когда его когти были подняты, в небе появилась молния. С ужасающим грохотом, молния ударила прямо в когти Дариаса. Затем Дариас убрал свои когти из-за сильной боли и с недоверием посмотрел на скелет. «Странный, с этим скелетом что-то происходит». Затем Венс проснулся, когда пламя души в его глазах загорелось. Затем он посмотрел на Дариаса с дразнящими глазами и улыбнулся, сказав: «Линк, это твой питомец, это кажется достаточно интересным». Дариас хотел опровергнуть, но был жестко прерван Линком. Линк спрыгнул с его спины и был чрезвычайно прост. «Старик, мне нужна услуга. Если кто-то вроде вас так говорит, я предполагаю, что это должны быть реальные проблемы». «Что это?» — Венс терпеливо ответил. Затем Линк подробно сообщил о находках королевского дворца, от аномальных темных эльфов до темного божественного снаряжения и, наконец, о своем решении отправиться на север. Затем он сказал без уверенности: «Честно говоря, я не знаю, смогу ли я это сделать». У Венса не было никакого выражения лица после этого. Он медленно кивнул головой. «Это действительно тревожный вопрос. Пожалуйста, дайте мне минутку». Венс потерял свое обычное повседневное и даже слегка безумное поведение, погрузившись в водоворот мыслей и забот. Такое состояние длилось более получаса, прежде чем он, наконец, сказал: «Темные эльфы поклоняются паучьей королеве Лос. Этот бог известен тем, что использует хлыст в качестве своего оружия. Это оружие называется темный змей, капкан повелительницы тьмы. Если темные эльфы действительно получили божественное снаряжение, это может быть только это. Линк знал, что нашел нужного человека, как только услышал эти слова. Затем он спросил: «Знаете ли вы точную природу и свойства этого божественного снаряжения?» Хотя Линк знал свойства этого божественного снаряжения в игре, вероятность того, что будут различия, была высока. Например, меч повелителя бурь в его руке имел резко отличающуюся статистику, чем в игре. В мире Фирумана он был намного сильнее. Линк не доверял внутриигровой статистике, которую он помнил с тех пор. Если он будет продолжать это делать, то однажды он встретит свой конец, даже не зная причины. Венс покачал головой. Это оружие богов. Откуда такому смертному, как я, знать его точную природу? Тем не менее, это не первый раз, когда темный змей появился в этом мире. С ним связано несколько легенд. Пожалуйста, скажи мне. Линк был унижен. Пожалуйста, дайте мне немного времени. Венс снова спустился в медитативное состояние и взял еще полчаса, прежде чем он наконец открыл рот. Ходили слухи, что темный змей был чрезвычайно ядовит и мог выделять высокотоксичные вещества. Для людей, которых он узнал, он мог превратить их в идеальных воинов. Однако этот яд чрезвычайно опасен для врагов. Если бы враг был поражен ядом, не было бы возможности выжить, и даже его душа была бы разрушена. Настолько мощный, Дариас инстинктивно сжался за Линком. Венс продолжил: «Увы, это просто оружие. После вхождения в этот мир, должен быть хозяин. В то время как этот хозяин будет контролироваться оружием, они также будут в ужасающей степени». Ходили слухи, что только темные эльфы, несущие королевскую кровь Серебряной Луны, могли противостоять силе божественного снаряжения. Тогда они станут непревзойденными воинами. Насколько это будет сильным, легендарный статус? Линк был в ужасе. «Я не знаю». Венс покачал головой. Линк был слегка разочарован. Однако в его голове раздался еще один голос. Не легендарный статус, а лишь сила профессионала 9-го уровня. Как марионетка может достичь легендарного статуса? Этот голос принадлежал духу меча повелителя бурь. «Вы уверены?» — Линк спросил. Дух меча был взбешен. «Что ты имеешь в виду?» «Это правда. Я испытал, по крайней мере, в 10 раз больше вещей, чем скелет перед вами. Я даже сражался против темного змея раньше». Линк вдруг стал любопытным. «Кто победил?» Дух меча замолчал на мгновение, прежде чем ответить. «Я слишком ленив, чтобы сказать вам». Линк, однако, отчаянно хотел узнать истинную силу темного змея. «Подожди, ты сказал, что когда-то боролся с этим. Пожалуйста, скажите мне, какой силой он обладает и как защититься от него?» Ответа не последовало. Этот дух меча приходил и уходил, как он хотел. Его поведение было совершенно непредсказуемым. Спросив еще несколько раз в своем уме и не получив ответа, Линк мог только сдаться. В этот период Венс также не предоставлял никакой дополнительной информации. Линк догадался, что это, вероятно, все знания Венса, и сказал: «Старина, я тогда вернусь на свою территорию. Вам будет скучно здесь?» Венс покачал головой и говорил успокаивающим голосом: «Я каждый день смотрю на море и наслаждаюсь прекрасным видом на закаты птиц, ныряющих в воду. Пожалуйста, не беспокойся обо мне. О, тогда до свидания». Линк сел на Дариаса и вернулся на свою территорию, чтобы сделать некоторые окончательные договоренности. Убедившись, что Линк ушел, Венс сразу же спрыгнул с валуна, на котором он сидел, и побежал обратно в свою пещеру. В пещере лежало разрушенное тело Наны. Первоначально он согласился модифицировать Нану вместе с Линком после того, как Линк получил некоторые базовые знания о построении волшебных кукол. Поэтому Венс все это время откладывал прикосновение к волшебной кукле. Однако, ситуация была иной. Когда он вошел в пещеру, Венс не мог не сделать выговор. Этот молодой парень действительно высокомерен. Подумать только, что он хочет сразиться с божественным снаряжением, он точно будет мертв. Однако после этого всплеска Венс беспомощно вздохнул. Появление темного змея неизбежно будет катастрофой для всего мира. Кто сможет избежать этой трагедии? Смогу ли я пережить это? Если человек не желает стать марионеткой тьмы, то это будет лишь вопросом времени, когда он умрет. Он подошел к Нане и присел на корточки, чтобы осмотреть нанесенный ущерб. Через долгое время он вытащил свою темную палочку арбитра и начал произносить заклинание трансформации. Он уже знал причину взрыва Наны и мог легко ее исправить. Единственная причина, почему он не сделал этого раньше, была из-за обещания, которое он дал Линку, но теперь казалось, что он должен. «Молодой парень, не вини меня за то, что я не ждал. Если я не починю ее вовремя, ты точно умрешь, отправившись на север в полном одиночестве. Я позволю ей спасти твою жалкую задницу». Венс когда-то потратил 20 лет на создание этой волшебной марионетки и, таким образом, был знаком с каждой из ее структур. Он починил Нану с поразительной скоростью. Под действием заклинания трансформации раны Наны зажили, и замерзшая пара чистых глаз начала приходить в сознание. Четкий, ясный голос снова появился у Наны. Нана начинает повреждение памяти, у Наны больше нет целей, у Наны больше нет целей. Еще слишком рано просыпаться. Спите и не доставляйте проблем. Затем Венс слегка похлопал ее по голове рукой, окутанной белым светом. Легким прикосновением Нана снова погрузилась в глубокий сон. Линк, конечно, не знал о плане Венса. Он уже вернулся на свою территорию. Недалеко, фундамент магической башни уже был установлен. Дальше, можно даже увидеть высокую гигантскую волшебную пахотную волшебную куклу. Выжженный хребет также был необычайно многолюдным. Видно, что тропинка, ведущая в Гервенский лес, заполнена пешеходами в 10 раз больше обычного. Некоторые из них несли корзины и держали своих детей за руки. Многие из них, казалось, двигались как семья. Из числа предметов, которые они несли, они, казалось, перемещались. Многие импровизированные палатки, используемые для кемпинга, также были установлены в районе выжженного хребта. Линк был слишком занят, чтобы заметить это раньше. Теперь, когда он понял это, он почувствовал себя странно. Дриас был удивлен и сказал: «Много людей, давайте посмотрим». Глава 219. Абсолютная власть господина. Появление Линка верхом на 13-футовом гигантском тигре действительно потрясло людей, которые столкнулись с ними. Некоторые простые люди робели и останавливались, некоторые медленно отступали назад, а некоторые даже кричали от страха. К счастью, Дриас сделал над собой усилие, чтобы выглядеть мягким и ненавязчивым, насколько это возможно. Он шел по дороге упорядоченно и время от времени мягко качал головой. Через некоторое время люди там медленно успокоились и стали немного меньше нервничать вокруг него. Вскоре они услышали разные голоса, говорящие о гигантском тигре. «Повелитель света!» — воскликнул один голос. «Посмотри, какой большой тигр! Он может легко проглотить целую корову! Неужели господин сидит на спине тигра?» — спросил один голос. «О, боже мой!» — сказал другой голос. «Посмотрите, как его тело окутано пламенем! Он меня пугает! Будет ли он прогонять нас?» Линк внимательно слушал слова, сказанные этими людьми. Его глаза медленно осмотрели всю область, чтобы уловить каждую деталь. Он обнаружил, что все эти люди на дороге были в изодранной одежде. Их лица были бледными, а тела слабыми. Они не похожи на свободных деревенских людей, которые пришли сюда в поисках работы из леса Гервент. Скорее, они, казалось, тащили свои семьи и свои скудные вещи, чтобы убежать от чего-то. Они беженцы с севера, Линк задумался. Нет, этого не может быть. Армия королевства Нортон выигрывала сражения на севере, не так ли? Недавний тупик в основном происходит в Черном лесу. Как же тогда могут быть беженцы? Одежда, которую носили эти люди, не делает вид, что они с севера. Кроме того, даже если бы были беженцы с севера, они бы впервые появились в лесу Гервент на севере, не так ли? Зачем сначала приезжать в пустошь Ферди? Только тогда Гилдерн появился. Теперь он был командиром скаутов в этом районе и отвечал за расследование событий вокруг этого места. Линк спрыгнул с тигра, вернулся и подошел к Гилдерну. «Что здесь происходит?» Он спросил. «Откуда они взялись?» «Мой лорд», — поспешно ответил Гилдерн. «Я как раз собирался сообщить вам об этом», — далее сказал Линк, когда он вошел на территорию с Гилдерном вслед за ним. «Эти беженцы из Дилонга, королевство на юге», — мой господин Гилдерн объяснил. «В королевстве Дилонга и его западный сосед, в королевстве Саутмун, сейчас находится на войне. Армия Дилонга потеряла много боев и еще больше жизней и территорий. В результате этим людям пришлось бежать с оккупированных земель, милорд. Два королевства на юге воевали», — грудь Линка внезапно затянулась, когда он пришел к осознанию. «Это уже произошло», — подумал Линк. «На данный момент в игре, поскольку королевство Нортон было слишком занято войной с темными эльфами на севере, у него не было времени, чтобы контролировать малые южные королевства. В этот момент синдикат одичал на юге, и они продолжали раздувать огонь споров между южными королевствами, чтобы спровоцировать их в конфликт. В конце концов, Вся южная часть континента погрузилась в хаос и кровопролитие. В этом мире дела обстояли немного лучше, хотя, казалось бы, та же тенденция наблюдается и в подводном течении событий. Линк боялся, что история скоро повторится снова. Линк глубоко вздохнул и подумал о словах Эллин. Солнце скоро опустится за горизонт. Линк знал, что он не в силах контролировать то, что происходит на юге сейчас, но он все еще был озадачен некоторыми вопросами. Если они хотели сбежать, он удивлялся, почему они не укрываются в глубоких частях королевства Дилонга. Зачем сюда приходить? Его поместье было известно на всем континенте как мрачное и бесплодное место. Что они ожидали здесь найти? Они собирались есть пыль, чтобы выжить. Кроме того, безусловно, королевство Дилонг не было бы счастливо знать, что их граждане бежали королевство Нортон, не так ли? К счастью, Гилдерн уже разобрался с его запросами. «Им надо что-то делать с Вартером, мой лорд», — сказал он. Вартер часто бывал на юге, покупая рабов. Он распространял слухи о том, что нам не хватает людей здесь, в пустыне Ферди. Вероятно, он также распространил новость об открытии антимагической почвы, создав впечатление, что мы богаты. Эти беженцы, вероятно, думали, что они будут в безопасности здесь, поэтому большинство из них прокрались через границы королевства Черной рекой и добрались сюда. В конце концов, имуществу Линка действительно не хватало людей, поэтому в глазах Гилдерна их прибытие было хорошей новостью. Хотя у Линка было такое же мнение, как у господина, было много вещей для рассмотрения. Он должен был рассматривать все и с точки зрения развития своего поместья. Если что-то пошло не так в этот момент, это пошло бы каскадом негативных последствий в движении и в конечном итоге повлияло бы на будущее его имущества. Линк оглядел беженцев по обе стороны дороги и погрузился в молчаливое созерцание. Все эти беженцы знали, что Линк был магом земли. Все они смиренно стояли перед ним со склоненными головами. Когда пристальный взгляд Линка упал на них, они все стали беспокойными, как будто ожидая вердикта, который решит их судьбу. Все дети выглядели истощенными и слабыми. Их маленькие лица были грязными, а одежда, которую они носили, были не более чем лохмотья. Они крепко держались за одежду родителей с удивлением и страхом в глазах. Они казались любопытными и хотели поближе взглянуть на Линка, но все же они боялись незнакомого человека, поэтому быстро отвели глаза от Линка. Они были так же страшны, как маленькие кролики. Видя, что Линк не говорил, даже Гилдерн начал немного нервничать. Хотя он и стал последователем Линка не так давно, в то время репутация Линка росла все выше и выше, и его сила продолжала расти с шокирующей скоростью. Даже его аура теперь была настолько ужасающей, что могла внушить кому угодно страх. Внезапно Линк изменился. Он поднял палец и указал на молодого человека неподалеку. «Поймайте его и приведите сюда». Он приказал двум солдатам подойти к нему. «Господи, что?» Гилдерн пробормотал недоуменно. Линк прервал приговор Гилдерна взмахом руки и жестом предложил солдатам немедленно подчиниться его приказам. Прямо сейчас отряд наемников превратился в вооруженную охрану пустыни Ферди. Линк был лордом пустыни Ферди и могущественным магом, поэтому он обладал абсолютной властью над солдатами в отряде. Затем двое солдат поспешно бросились к молодому человеку. Молодой человек запаниковал и собирался развернуться и убежать. Но, конечно, это было глупо с его стороны, так как в нескольких футах от него был еще один солдат, который мгновенно ударил его ногой и заставил его упасть на землю. Затем два сильных солдата бросились к нему, схватили его и повели к Линку. Они заставили молодого человека встать на колени перед ним. Атмосфера была крайне напряженной, и все беженцы замолчали. Некоторые дети, казалось, почувствовали страх в воздухе и открыли свои маленькие рты, чтобы плакать. Но прежде чем они издали звук, их крики были приглушены их матерями, которые держали их ближе к груди. Линк ничего не сказал, чтобы объясниться. Он вынул палочку и рукой мага разорвал переднюю часть одежды молодого человека, обнажив грудь. Молодой человек был хорошо сложен и выглядел очень сильным, совершенно отличным от того, как выглядел бы голодающий беженец. Затем, над его сердцем, была татуировка темно-зеленого кинжала с 7 каплями крови, капающая из него. Лицо молодого человека внезапно изменилось. Все его тело напряглось, и из его тела исходила слабая боевая аура. Никто не знал, где он взял кинжал, который внезапно появился в его руке, а затем резко вскочил и бросился вперед, чтобы ударить кинжалом Линка. Все произошло так быстро и неожиданно, что все вокруг ахнули от ужаса. Глаза Гилдерна выпучились, и он попытался вытащить свой меч, чтобы броситься и заблокировать кинжал, но он был лучником, поэтому его скорость не могла сравниться с убийцей. Именно тогда слабый белый свет появился вокруг тела Линка. Это был Эдельвейс 4-го уровня. Через мгновение там было как в тумане, в воздухе в передней части тела Линка, где векторное поле упорной силы появились. Бам! Убийца потерял равновесие, когда бросился вперед и был заблокирован щитом Линка. Он был отброшен назад на несколько шагов, прежде чем послышался свист, когда появилась ужасающая гигантская пылающая рука, которая схватила убийцу и держала его в своей ладони. Затем ужасные крики вырвались из уст убийцы, который прозвенел по всей области. Секунду спустя Линк протянул гигантскую руку, из-за которой убийца упал на землю. Он еще не был мертв, и ожоги на его теле были не такими серьезными, но его боевая аура была полностью сожжена. Он, тяжело дыша, упал на землю и уставился на Линка глазами, полными ужаса. Беженцы вокруг Линка молча наблюдали за происходящим. Многие из них сглотнули от страха. Теперь они смотрели на Линка, как будто он был самым страшным человеком, которого они когда-либо встречали. Некоторые дети даже расплакались. Сцена, показывающая силу мага-лорда, была запечатлена в их памяти, и в этот момент они поняли, что Линк был человеком, который был непобедим и обладал ужасающими божественными силами. Именно такого эффекта ожидал Линк. Он наложил на себя заклинание усилителя голоса и сделал несколько шагов к убийце. «Вы шпион, посланный синдикатом?» — Линк спросил достаточно громким голосом, чтобы каждый мог услышать. Лицо молодого человека было бледным, но он молчал. Это означало, что утверждение было верно. Затем беженцы подняли шум. Неудивительно, почему господин внезапно начал эти ужасающие атаки, так как молодой человек оказался одним из этих печально известных воров синдиката. С этим откровением страх в их сердцах значительно уменьшился. Линк наблюдал за реакцией беженцев. Он нашел это удовлетворительным. Он не собирался показывать свою ужасающую силу, чтобы запугать этих людей. «Уведите его и повесьте у северных ворот», — приказал Линк солдатам возле него. Солдаты немедленно повиновались его приказу. Вскоре после этого они услышали короткий крик от северных ворот выжженного хребта. Шпион синдиката был мертв. На протяжении всего процесса весь выжженный хребет молчал. Действия Линка произвели глубокое впечатление на умы беженцев. В их глазах этот маг-лорд имел божественное зрение и был способен на страшные магические силы. Он также был очень решительным и выполнял свои приказы, как только они были даны. Таким образом, прямо сейчас беженцы были такими же послушными, как стадо овец перед Линком. Они чувствовали, что полностью в его власти. Когда Линк почувствовал их реакцию, он понял, что достиг того, чего ожидал. Его лицо вдруг стало теплым и добрым. У него было много причин сделать то, что он только что сделал. На самом деле, убийство шпиона из синдиката было лишь его второй целью. Эти беженцы прибыли в его поместье слишком рано. Они не видели истинного порядка, и строительство в этом районе также все еще продолжалось. Другими словами, с большим наплывом беженцев в его поместье, был шанс, что район может стать слишком хаотичным. Как только это произойдет, будет трудно решить за короткий промежуток времени. Со временем его можно было лишь постепенно улучшать. Поэтому самое мудрое, что нужно было сделать сейчас, это установить абсолютную власть господина, чтобы избежать условий на его территории, которые позже погрузятся в хаос. Вот почему Линк вел себя так же, как и в момент прибытия. Он использовал самые впечатляющие заклинания, чтобы напомнить всем, что он властелин этой земли и что он будет следить за тем, чтобы в этой области был установлен порядок. После сурового поступка пришло время показать людям свою добрую и нежную сторону. Разобравшись со шпионом синдиката, Линк подошел к высокогорному кургану, где все могли его видеть, и начал свое обращение. «Я, барон Линк Марани, повелитель пустыни Ферди, приветствую вас на моей территории. Здесь, пока вы подчиняетесь моим правилам, вы будете вести хорошую жизнь как свободные люди». Беженцы вздохнули с облегчением в тот момент, когда услышали речь Линка. Их сжавшиеся сердца начали ослабевать, они успокоились и начали шептать между собой. «Господин так молод», — прошептал один из них. «Слухи верны», — сказал другой, — «его магия действительно сильна. Он не просто страшный и величественный, он еще и очень мудрый», — прокомментировал один из беженцев. «Вы видели, как он узнал вора из синдиката одним взглядом. Линк знал, что он преуспел, услышав эти замечания. Теперь, когда его работа здесь закончена, он решил, что пора уходить. «Призвать всех чиновников на встречу», — сказал Линк Гилдерну. «У меня есть несколько важных вещей, чтобы договориться со всеми вами». Глава 220. Такую ничтожную силу легко рассеять. Гилдерн был очень умным и мог смутно понять мотив Линка. Он восхищался тем, как Линку удалось принять это решение. Он чувствовал, что это уже не тот маленький отряд наемников, каким он был в прошлом. Сейчас они отвечают за развитие территории с большими перспективами. Их решения могут определить судьбы тысяч людей. Это означало, что они должны были обращаться со всем, что происходило на территории, более осторожно, чем раньше. Вспоминая, как Линк справлялся с ситуацией, он чувствовал себя чрезвычайно вдохновленным. Поэтому он побежал немедленно казнить его. После того, как Линк добрался до зала парламента на втором этаже, основные члены Джикер, Люси, Гилдерн, Клорида и Селин прибыли в течение 15 минут. Среди пятерых четверо последовали за Линком в самом начале его путешествия. Селин была единственной, кто присоединился недавно. Несмотря на то, что она не показала никаких способностей в плане боевой мощи, она казалась чрезвычайно умной и была в хороших отношениях с Люси. Селин часто давала Люси вдохновляющие советы и решала многие проблемы, касающиеся территории. Она показала себя способным человеком. «Пожалуйста, присаживайтесь». Линк кивнул пятерым, чтобы признать их присутствие. Когда он увидел Селин, он почувствовал теплое нечеткое чувство в своем сердце и улыбнулся. Линк сразу же направился прямо в точку и сказал: «Мне придется покинуть территорию на некоторое время. Прежде чем я уйду, мне нужно кое-что уладить». Все внимательно слушали. «Во-первых, я уже видел беженцев. Большинство из них – обычные люди. Тем не менее, чтобы иметь возможность пройти мимо Черной реки и пройти весь путь здесь является свидетельством их авантюрного духа и мужества. Если мы будем хорошо ими управлять, они обязательно проявят себя как отличные граждане». У Линка не было причин не принимать этих беженцев. Услышав это, Люси сказала: «Боюсь, у нас могут возникнуть проблемы с королевством Дилонга. По сути, они все еще граждане этого королевства. Если они попросят, чтобы мы их передали, у нас нет причин отказывать». Это было действительно проблемой. Хотя пустыня Ферди могла бы просто дать прямой отказ, им все равно придется торговать с королевством Дилонга в будущем. Этот шаг не является экономически эффективным. За это время группа наемников выросла. Теперь они все понимали опасность, и никто не говорил об этом. Однако их опыт решения этих вопросов по-прежнему ограничен. Джикер, Гилдерн и Клорида хмурились при этой мысли. Затем Селин перебила: «У меня есть идея». Линк улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, продолжай». Селин сказала: «Пожалуйста, подумай. Царство Дилонга потерпело поражение в войне. Возможно, им даже придется заплатить репарации королевству Южной Луны в будущем и, безусловно, будет в финансовом кризисе. Если королевство Дилонга действительно хочет вернуть своих граждан, мы можем просто купить их за золотые монеты. Они должны быть очень довольны этой торговлей». Отношения между двумя народами сводились просто к интересам. Пока их интересы совпадали, все было возможно. В пустыне Ферди никогда бы не закончились золотые монеты. Люси задумалась и похвалила: «Это хорошая идея. Тогда нет никаких проблем». Линк также кивнул. Затем он продолжил: «Синдикат на севере свирепствует, пытаясь распространить свои зловещие доктрины. Вероятно, они попытаются проникнуть на нашу территорию. Джикер, пожалуйста, убедись, что синдикат не распространяется на нашу территорию». «Я понимаю». Голос Джикера был низким и обнадеживающим. Как военный командующий территорией, он еще более усердно тренировался, чтобы оправдать это ожидание. Он уже достиг уровня 4 и прорыв уровня 5, становится сильнейшим воином на всей территории. Это уже была значительная сила. Однако, как страна, обладающая самой высокой военной мощью на всей территории, она по-прежнему отсутствует. Ограничения власти Джикера были на уровне 3 секретной боевой ауры, который его научил Линк. Это был просто боевой навык ауры низкого уровня, и 5-краткий уровень, вероятно, был максимальным, кто мог практиковать этот навык. Было нелепо даже думать о достижении больших высот. Ранее Линк также отсутствовал. Он мог найти только секретную боевую ауру 3-го уровня в игровой системе. Однако теперь у него было 7 свитков эпической боевой ауры и много других обычных свитков. Пришло время вывести их на чистую воду. Это все по делу беженцев. Теперь перейдем к следующему вопросу. Когда Линк заговорил, он достал свиток и отдал его Джекеру. Открой его. Джекер был немного озадачен действиями Линка. После краткого просмотра свитка его глаза расширились, и он немедленно встал. Мой господин, это слишком ценно для меня. Джекер имел естественное родство для элементов земли. Линк, следовательно, дал ему свиток под названием «Тактика Ариса», позиции земляного элемента эпической боевой ауры, которая сосредоточена на оборонительных методах. Джекер уже научился читать. Хотя он не мог понять технику с первого взгляда, он знал, что это была ужасно сильная боевая аура в тот момент, когда он увидел название «Тактика Ариса». Для него было большой честью получить такое сокровище. Линк просто улыбнулся, прежде чем дать Люси свиток боевой ауры дуэли императора ветряных элементов и свиток тактики повелителя огненных элементов. Это предназначено только для вас троих. Без моего разрешения свитки не будут распространяться, приказал Линк. Да, милорд. Трое из них ответили немедленно. Один свиток можно было бы передать как драгоценную реликвию в сильной благородной семье. Подумать только, что Линк может произвести три из них одновременно. Однако Линк все равно не закончил. Затем он достал еще 10 обычных свитков боевой ауры и передал их Гилдерну и Джекеру. В будущем на территорию будет приезжать больше людей. Нам неизбежно придется увеличивать численность нашей армии и разведчиков. Если вы видите сильных и компетентных людей, вы можете наградить их свитками боевой ауры. Лиц с исключительными талантами, то можно временно читать эти свитки ауры эпической битвы. Вы можете передать мне список имен для окончательного обсуждения. Джекер был капитаном армии, а Гилдерн был капитаном разведчиков. Их глаза вспыхнули от волнения, услышав эти слова. С этими боевыми техниками ауры в качестве основы, они оба верили, что сила их армии будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Затем они начали обсуждать некоторые другие лишние вещи, которые заняли остаток дня. Встреча закончилась вечером. Линку не удалось отдохнуть в течение длительного времени. После обеда он приготовился хорошо выспаться и на следующий день отправился на север. В тот момент, когда он лежал на кровати, он услышал стук в дверь. Звук был легким, как будто они не хотели никого беспокоить. По магическим колебаниям Линк мог сказать, что человек за этой дверью – Селин. Он без колебаний открыл дверь рукой мага. Селин быстро вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Увидев Линка лежащим в постели только в пижаме, она почувствовала себя немного смущенной. У нее были эти мысли в голове, прежде чем спросила: «Ты серьезно собираешься на север?» Линк потерял дар речи. Он чувствовал, что король Леон не делает хорошую работу, сохраняя свою миссию в секрете. Как еще все вокруг могли знать, что он собирается делать? От кого ты это услышала? Это неправда, отклонил Линк. Я подарила Дриасу жареную баранью ногу, и он мне все рассказал. Селин заставила Линка замолчать в одном предложении. Какой прожорливый толстый кот! Линк горько улыбнулся. Однако он был уверен, что Дриас сдался только потому, что другой стороной была Селин. Если бы это был кто-то другой, он бы молчал, даже если бы ему принесли 100 жареных коров. Селин сказала: «Позволь мне сопровождать тебя». Линк сразу покачал головой. «Нет, это ужасная идея. Тебя нельзя разоблачить, особенно на севере. Если это произойдет, армия королевства Нортон и темные эльфы станут твоими врагами». Селин опровергла: «Но ты никогда не думал, что случится, если я останусь здесь? Мой отец может послать свирепых демонов на твою территорию и вызвать катастрофу». Линк сразу замолчал и нахмурился. «Это действительно проблема, который он пренебрегал. Хотя для отправки большой армии демонов Фируман требовалось огромное количество ресурсов, Селин обладал особым типом родословной, о ценности которой до этой даты никто не знал. Что, если он действительно настолько ценен, что Назама рискнет чем угодно, чтобы заполучить ее в свои руки? Видя реакцию Линка, Селин схватила его за руку и умоляла: «Не волнуйся обо мне, я просто буду следовать за тобой и прятаться в тени. Я появлюсь, только если ты в опасности». «А ты как думаешь?» Линк все равно не ответил. Несмотря на то, что Селин всегда давала ему успокоение и позволяла достичь максимального потенциала, эта миссия была слишком опасной. Однако, если бы он не был на стороне Селин, она также была бы в опасности из-за преследования своего отца. Когда он был в своем уме, в его голове раздался голос: «Какая странная маленькая девочка». Этот голос исходил от духа меча, который утверждал, что ему лень разговаривать с Линком и он войдет в состояние сна. Линк, естественно, не был достаточно мелочным, чтобы заботиться о таких вещах. В тот момент, когда он услышал это, он вспомнил оценку Венсом крови Селин. Затем он в волнении спросил, что ты имеешь в виду. Она напоминает мне человека по имени Душа Доминатор. Она имеет очень похожую ауру и может быть потомком этого могущественного человека, я не могу быть уверен, пока не попробую ее кровь. Линк также очень интересовался тайной крови Селин. Затем он подумал об идее и взял на себя меч Повелителя Бури, который он положил на свою кровать, спрашивая, «Селин, что ты думаешь об этом мече?» Селин подумала, что Линк колебался, когда замолчал после ее предложения. Она была озадачена внезапной сменой темы. Тем не менее, она все еще взяла меч и слегка размахивала им, прежде чем вернуть его Линку. «Не так уж плох, не пытайся сменить тему, ты не согласился взять меня с собой». Линк неловко улыбнулся и продолжил. «Этот меч не только красивый, но и очень острый. Посмотри на его лезвие. Как это возможно, этот клинок, очевидно, тупой». Селин снова обратила внимание на меч Линка. Она взяла меч Повелителя Бури и осторожно провела пальцами по лезвию. Он был округлый и определенно тупой. Честно говоря, ей было интересно, почему Линк носил его с собой повсюду. Внезапно она почувствовала острую боль в пальцах и откинула руку назад. Затем она посмотрела на предположительно тупое лезвие и увидела на нем каплю своей крови. Это странно, он действительно острый. Селин была полностью поглощена мечом. Она с интересом наблюдала за ним и перестала давить на Линка по поводу его похода на север. В этот период Линк терпеливо ждал ответа. Полминуты спустя дух меча сказал, «Я был прав, она потомок этого человека, причем прямой потомок. Не может быть другой причины, почему ее родословная настолько сильна». Любопытство Линка было задето. Как именно человек доминирует над душой? Он не принадлежит ни светлой, ни темной стороне. Среди легендарных профессионалов он имел самое глубокое понимание принципов души. Он мог даже создать душу непосредственно, а также уничтожить их с легкостью. Мой хозяин и доминатор души были хорошими друзьями. На самом деле, я должен ему, что могу говорить с тобой прямо сейчас, я вроде как должен ему услугу. Дух меча говорил с ностальгией. Затем он замолчал, прежде чем продолжить. У этой молодой девушки также есть темная энергия, смешанная с ее кровью. Это ужасно, просто богохульство против души доминатора. Я не позволю этому случиться. Я собираюсь развеять это, чтобы вернуть должок. Вы можете это сделать, ты ведь не навредишь ей, правда? Линк не был убежден. Хаэм, ты невежественный смертный. Как только он заговорил, меч Повелителя Бури в руке Селин начал светиться белым светом. Свет был тусклым и вошел в тело Селин через ее руки. После чего Селин тут же упала в обморок. Линк поспешно подошел и положил ее на кровать. Кроме того, после того, как Селин упала в обморок, меч Повелителя Бури поднялся в воздух и пронзил прямо в сердце Селин и свистом. Полосы молнии затем обволакивали меч и непрерывно лились в сердце Селин. Линк посмотрел на всю сцену с ужасом. Если бы не тот факт, что Селин все еще дышала и не было заметно видимых ран или даже крови, он бы полностью уничтожил меч. Чтобы предотвратить любые магические колебания от утечки, Линк наложил заклинание скрытого барьера на деревянный дом. Ситуация в деревянном доме тогда стала более напряженной, чем когда-либо. Темная энергия постоянно изливалась из сердца Селин. Однако, в тот момент, когда она появилась, она была мгновенно рассеяна лучами света вокруг меча. Сначала темная энергия была чрезвычайно концентрированной и сильной, но со временем она ослабевала, пока последний след темной энергии не исчез. В этот момент меч Повелителя Бури вырвался из груди Селин. Линк подбежал и был удивлен, не увидев никаких видимых признаков повреждений, даже на ее одежде. Это было, как если бы атака штормового лорда была фантомным ударом, который прошел через материю. Затем слабый голос прозвучал в голове Линка. «Темная энергия чрезвычайно сильна. Я уверен, что это от какого-то сильного демона. Если бы эта молодая девушка уже достигла легендарного статуса, не было бы никакой надежды. Тем не менее, в моих силах было рассеять темную энергию внутри нее. Я рассеял большую часть темной энергии, а также запечатал оставшуюся. Теперь никто не сможет отследить ее по родословной. А как насчет ее способностей?» – спросил Линк. «Способности? Ты имеешь в виду эту ничтожную силу? Я, естественно, развеял ее вместе с темной энергией. Но это только временно. Без угнетения темной энергии, сила, которую она унаследовала от души доминатора, начнет пробуждаться. Затем Линк уставился на Селин и понял, что она начала претерпевать физические изменения. Ее цвет волос превратился из чисто черного в темно-фиолетовый, а ее кожа стала кристально чистой с белым свечением. Слабое злое присутствие, исходящее от нее ранее, также полностью исчезло. Затем Линк осторожно открыл веки Селин и понял, что ее зрачки также стали темно-фиолетовыми. Даже фирменный знак Селин, маленькие клыки демона под ее губами, также исчезли. Селин начала дышать быстрее и вскоре проснулась. Что случилось? Селин села, положив руку на лоб, и ахнула. Сначала она все еще была немного смущена, но, поняв, что она лежит на кровати Линка, ее щеки сразу покраснели, и она быстро встала. «Ты отключилась, а потом, не упоминай ничего обо мне, меч напомнил, и я запечатал темную энергию в твоем теле. Теперь ты обычный человек». Линк тут же придумал оправдание. Селин также чувствовала изменения в своем теле. Темная энергия внутри нее полностью исчезла. У нее были смешанные чувства вначале, счастливая, что она, наконец, избавилась от своего отвратительного темного прошлого, но также разочарована тем, что власть, над которой она так упорно трудилась, теперь исчезла. Линк утешил: «Без родословной темной энергии демоны не смогут найти тебя. Это означает, что теперь ты в безопасности на территории. Что касается севера, тебе не обязательно ехать сейчас, не так ли? Ты как это бесит». Селин не знала, как реагировать, и топала ногами всю дорогу из комнаты. «Я вернусь». Линк не просил ее оставаться и наблюдал, как она исчезала в коридоре. Затем он задумался на мгновение и все еще беспокоился о том, чтобы оставить Селин одну на территории. Затем он пошел искать Дариаса. «Что, ты не разрешаешь мне поехать на север? Мне это не нравится», — воскликнул Тигр. «Защитить Селин? О, будь уверен, что ей не причинят вреда». Линк затем вернулся к отдыху, чувствуя себя удовлетворенным. На следующее утро Линк попрощался со всеми на территории и вызвал ветер Фенрира перед толпой смотрящих, прежде чем отправиться на север. Это учтивое действие заставило новых иммигрантов и беженцев смотреть на это с восхищением и уважением. Глава 221. Упыри Черного Леса. На ледяной вершине Черного Леса в северной части королевства Нортон. Более 4 месяцев назад армия королевства Нортон предотвратила первую атаку темных эльфов на ледяном пике. С тех пор они направились прямиком через лес в королевство Пролинг. По мере продвижения вперед ледяной пик также превратился из поля боя в тыловой лагерь армии королевства Нортон. Теперь, после нескольких месяцев строительства с почти неограниченным финансированием, он стал крупномасштабной крепостью. Сегодня была такая же ужасная погода, как обычно, с темными облаками на небе и пронизывающим ветром, свистящим в воздухе. Низкая температура здесь может запросто заморозить уши людей. Тем не менее, стражи крепости не осмеливались легкомысленно относиться к своим обязанностям даже в такую погоду. Группа солдат патрулировала внешние стены крепости. Солдаты терли руки и топали ногами, чтобы согреться, но их глаза оставались острыми и бдительными, когда они охраняли северную стену крепости. Черный лес был мрачным и горько холодным. Когда ветер дул через лесные деревья, он издавал жуткий вой. Кроме того, лес, казалось, был забит воронами, которые внезапно появлялись и громко кричали, как будто в черном лесу водится привидение. Именно тогда солдаты услышали стук коней, приближающихся к крепости. Капитан стражи немедленно крикнул приказ: «Все на стражу!» Солдаты крепко сжали оружие. Лучники нокаутировали свои стрелы, в то время как другие солдаты закрывали глаза на направление, где приближалась лошадь. Если бы они заметили что-то не так, они бы не колеблясь напали мгновенно. Лошадь подходила все ближе и ближе, и примерно через полминуты из густого леса вышла группа рыцарей. Было в общей сложности 13 рыцарей, и все их доспехи были красные от крови. Рыцарь впереди был одет в темно-зеленые доспехи, и он нес истекающего кровью и умирающего мага на стременах. «Я Сокол, королевский рыцарь королевства Нортон. Откройте ворота!» — крикнул рыцарь, который нес мага. Сокол, королевский рыцарь королевства, был воином 6 уровня и капитаном авангарда. Его оружием был меч Святого Креста. Как только боевая аура перетекала в этот меч, она загоралась в святом, серебряном свете, который был уникален для меча. Солдаты посмотрели на меч и подождали еще 5 или 6 секунд, определив, что Сокола не преследуют враги позади него, они медленно открыли ворота крепости и впустили его. Рыцари проскочили через ворота крепости, прежде чем они снова закрылись, Как только все вошли, ни одна секунда не была потрачена впустую. Как только они все оказались внутри, сокол спустил умирающего мага с седла своего коня и отдал его рыцарю рядом с ним. «Быстро», — приказал он, — «отведите Эртора к священнику». Затем рыцарь держал молодого мага и побежал к маленькой часовне крепости. Маг Эртор был ранен в шею, но, к счастью, ни одна из его жизненно важных вен не была перерезана, так что он был все еще жив. Сокол продолжал скакать более чем на 150 футов на площадь крепости перед демонтажом. Он отдал лошадь солдату неподалеку, а сам бросился в командный зал. Внутри зала раздавались громкие голоса с разных позиций. Некоторые из них были генералами и офицерами, в то время как другие были клерками и солдатами. Все они обсуждали свои стратегические планы. Сокол подошел ко входу и вытер следы крови, которые были заморожены в лед с его лица. «Милорд», — громко сказал он, — «авангардный лагерь подвергся нападению». Внезапно в зале воцарилась тишина. Все посмотрели на Сокола. Герцог Абель, сидевший во главе длинного стола, повернулся к Соколу с невыразительным лицом. «Что ты хочешь сказать?» — он спросил. «Повторяешься». Сокол ворвался в зал с признаками паники на глазах. «Эти упыри ослепили наших стражников рано утром, милорд», — сообщил он. «Тогда легион черных зубов армии темных эльфов внезапно начал атаку на наш лагерь. В авангарде было 5000 солдат, но только 13 сбежали. Упыри были ужасающей группой темных эльфов, которые внезапно появились на полях сражений с начала войны. Их скорость была так же быстра, как ветер, они были почти невидимы, и их сила была неисчерпаема. Обычные мечи и оружие никогда не могли убить их, даже когда их жизненные точки были поражены. Короче говоря, эти упыри были близки к сверхъестественному. Только 13 солдат в авангарде сбежали из 5000. Другими словами, весь лагерь был уничтожен. Лицо герцога Абеля стало твердым и холодным. «Как насчет Карнаси?» — он спросил Сокола. «Разве он не был в авангарде? Где он сейчас?» В Черном лесу находилась большая часть упырей. Это была область вокруг лагеря авангарда. Чтобы помочь бороться с ними, туда был послан мечник Рассвета. Как единственный воин 8 уровня в королевстве, он считался лучшим человеком, который мог устранить угрозу этих упырей. Но независимо от того, насколько силен был воин, в конце концов, он был всего лишь одним человеком, в то время как общее количество упырей было неясно. Пока, по имеющимся данным, их насчитывается более сотни. Присутствие мечника Рассвета ничего не могло сделать, кроме как временно подавить дикие атаки упырей. Глаза Сокола покраснели, когда он подумал о Карнасе. «Я не знаю, мой господин», — сказал он. «Чтобы защитить нас и убедиться, что мы сбежали из лагеря, лорд Карнаси решил остаться там и сражаться. Что касается того, что случилось с ним сейчас, я не знаю». В этот момент было так тихо, что звук булавки, упавший на пол, эхом разнесся по всему залу. Люди здесь и раньше проходили через войны, поэтому они хорошо знали ее жестокость. Они знали, что даже если Карнаси был непобедимым воином, столкнувшись с армией, самое большее, что он мог сделать, это убить сотню солдат. Он все равно не смог бы спастись от верной смерти. Другими словами, лучший воин королевства Нортон теперь почти наверняка погиб в битве. В зале воцарилась тишина. Никто не издавал ни звука в течение 3 минут. Затем герцог Абель встал и глубоко вздохнул, затем оглядел всех генералов в зале. «Пришло время сократить линию обороны», — сказал он холодно. «В настоящее время на севере насчитывается 190 000 солдат, разделенных на 10 полков. Эти полки были сосредоточены в ледяном пике, который затем сформировал линию обороны к северу от Черного леса. С другой стороны, авангардный лагерь находился в 50 милях к северу от крепости. После нападения на лагерь авангарда остался только один легион для защиты крепости. Ситуация стала слишком опасной. Если бы поражение пришло из обычной битвы, армия королевства Нортон, безусловно, смогла бы контратаковать с фланговых сторон поля битвы и преподать темным эльфам суровый урок. Но теперь, когда эти упыри появились в кадре, все стало намного сложнее. Эти упыри спрятались в Черном лесу, и их почти невозможно было отследить. Разведчики из Митри не могли сражаться против них, и все, кто сталкивался с упырями, умерли за очень небольшим исключением. До сих пор число разведчиков в лесу сокращалось, а армия получала все меньше и меньше информации. К настоящему времени связи между различными полками были почти отрезаны этими упырями, что сделало войну намного сложнее. В этом случае наиболее безопасной стратегией было отступление линии обороны. Герцог Кабель все еще сомневался в этом решении, но теперь, когда лучший воин в армии пал и весь авангардный лагерь был уничтожен, он должен был принять решение. Генералы ничего не сказали. Все знали, что в этот момент сражаться было практически невозможно. Они даже начали составлять приказы, чтобы подготовиться к отступлению. Герцог Кабель повернулся к человеку в серых кожаных доспехах. «Карнаси может быть все еще жив», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты послал поисковую группу и найти новости о Карнасе». Этим человеком был дело. Он был командиром скаутской команды «Митрий». Он отвечал за сбор информации на поле боя. Месяцем ранее он проделал отличную работу и почти выжил жизнь из армии темных эльфов. Но с тех пор, как появились упыри, столы были полностью перевернуты. Дело нахмурился, услышав приказ герцога Абеля. «Мой господин», — сказал он тихим голосом, — «черный лес кишит упырями. Если мы пошлем больше людей в лес, то погибнет больше людей». Он сказал это не из трусости. Он видел, что произошло за последние полмесяца, как с каждой командой разведчиков, которых он отправлял в черный лес, выживало и возвращалось живыми лишь около 10%. В этот момент все новости, полученные королем и армией, были в обмен на жизнь разведчиков. Естественно, как лидер этих разведчиков, ему было грустно видеть, как его элитные члены жертвуют один за другим. Но герцог Кабель пришел в ярость, слушая ответ дела. «Прекратите оправдываться». Он плюнул. «Это военный приказ. Найдите его любой ценой». Он хорошо знал об опасностях в Черном лесу. Все-таки, Карнаси не просто воин уровня 8, он был источником морали для всей армии. Если бы даже мечник рассвета пал, как бы остальная армия нашла в себе мужество продолжать оставаться на севере? Как они будут сражаться в этой войне? «Как пожелаете, милорд», — сказал Дила. У него не было другого выбора. Затем он выбежал из зала и начал выполнять заказы. К всеобщему удивлению, через 10 минут Дила снова вернулся в зал. «В чем дело?» — нетерпеливо спросил герцог Кабель. «Милорд», — сказал Дила тихим голосом, подходя к герцогу. «Принцесса настояла на том, чтобы присоединиться к поисковому отряду. Я пришел спросить твоего совета». Челюсть железного герцога упала на несколько мгновений. Он хотел сказать Дила, чтобы тот отклонил просьбу дочери, но как только он собирался произнести эти слова, он обнаружил, что все в зале следят за ним. Должно быть, они слышали о том, что произошло. Он колебался некоторое время, но, наконец, герцог Кабель дал Дила свое решение. «Отпустите ее», — сказал он дрожащим голосом. «Не относитесь к ней иначе, чем к другим членам команды. Поиск и спасение Карнаси – это самое главное. Его дочь, Энни, теперь была убийцей 4 уровня. В прошлом этот уровень считался мощным. Но теперь, когда упыри вокруг, отправ какого-то ее уровня в лес будет практически смертным приговором для нее. Однако теперь он не мог ничего сделать, чтобы остановить это. Это была цена, которую он должен был заплатить за то, что он был командующим армией». Герцог Кабель встал и объявил: «Я должен пойти отдохнуть». Он отвернулся от командного зала, все глаза смотрели, как он молча уходит. Железный герцог, казалось, постарел на 10 лет за последние несколько минут. Даже походка стала слабой. «Дела», — прошептал адъютант герцога, — «ты не должен допустить, чтобы с принцессой что-то случилось». «Я сделаю все, что смогу», — сказал Дела с тонкой улыбкой. По правде говоря, ему было слишком поздно что-либо делать. Новость о том, что лагерь авангарда был атакован и что судьба мечника рассвета была неизвестна, не могла долго храниться в секрете. Когда поисковая группа покинула ледяной пик, десятки тысяч людей в крепости уже слышали об этой новости. Какое-то время воздух в крепости был чрезвычайно напряженным. Хотя основные силы армии не были потеряны, их боевой дух сильно упал. В этот момент Черный лес стал меньше полем битвы, но больше глубокой пропастью, которая засасывала жизни в его глубокое и темное подбрюшье. Не более чем через полчаса после того, как поисковый отряд ушел, фигура, одетая в свободный черный плащ, вышла из леса возле крепости. Это Линк. Он только что прибыл, так что он ничего не знал о текущей ситуации. Он смотрел на сильную и великолепную крепость перед собой и не мог не восхищаться ею. Они построили такую большую крепость менее чем за 6 месяцев, воскликнул он. Какой подвиг! Затем он ускорил шаг и приблизился к воротам крепости. Глава 222. Подумать только, что это будет кто-то столь же известный, как ты. Ледяная вершина военной крепости. Чтобы сохранить свою миссию в секрете, Линк стоял перед дверью крепости, одетый в низкоуровневую магическую мантию. Затем он крикнул охранникам на внешней стене: «Я Мираус, маг из Высшей Академии Магии Восточной Бухты, здесь, чтобы присоединиться к армии. Докажите свою личность», — ответил капитан внешней стражи. Он не получил никаких известий о том, что маг из Академии прибудет сегодня в крепость. Если бы это был обычный воин, он бы даже не потрудился развлекать его. Он может даже приказать убить его, если подойдет слишком близко. Тем не менее, другая сторона теперь была магом. Он должен был быть осторожным. «Подтверждение моей личности», Линк был немного ошеломлен этой просьбой и подумал на мгновение, прежде чем ответить. «Я дружу с учеником декана Энтони по имени Марка. Если вы мне не верите, вы можете свидетельствовать вместе с ним». Хотя его миссия была тайной, король Леон уже все организовал заранее. Псевдоним Мираус также был тем, что они решили вместе, чтобы обеспечить согласованность. Капитан стражи колебался. Он знал Марка лично, и в прошлом этого было достаточно, чтобы он ослабил бдительность. Однако ситуация сейчас была крайне напряженной. Как бы он узнал, что этот человек не шпион темных эльфов? Затем он сказал: «Пожалуйста, подождите, пока я приведу Марка сюда». Затем он немедленно развернулся и пошел к башне магов в крепости. Линк, естественно, мог ждать только за пределами стены замка. 10 минут спустя маг Марка появился на стене замка с недоумевающим выражением лица. «Мираус, это еще кто?» 2 дня назад он получил известие, что Академия отправит в крепость молодого мага по имени Мираус. Эта новость была исключительно странной. Он не мог понять, почему Академия послала только одного мага. Было бы хорошо, если бы этот маг был сильным и знаменитым. Однако, Мираус — это может быть имя ученика мага. Со стены замка Марка посмотрел вниз и увидел молодого человека, стоящего прямо за крепостной стеной и смотрящего на него с приглашающей улыбкой на лице. Марка узнал этого человека с первого взгляда. Черные волосы и черные глаза с юношеским поведением. Во всей Академии был только один человек, который выглядел так, новый мастер маг Линк Марани. В конце концов, он был магом 4 уровня и мог сохранять самообладание. Хотя он был взволнован и удивлен приездом Линка, он не показал никаких эмоциональных колебаний на своем лице и сказал: «Он кто-то из Академии, впустите его». С его показаниями капитан стражи, естественно, вздохнул с облегчением и приказал стражникам рядом с ним: «Откройте ворота». Грохочущие звуки передачи можно было услышать, когда разводной мост был медленно опущен, чтобы проложить путь для входа Линка. Прежде чем Линк смог войти в крепость, маг Марка уже вышел поприветствовать его. Дойдя до Линка, он огляделся, чтобы убедиться, что никто не смотрит, прежде чем шептать от волнения: «Сэр, мне сообщили, что прибудет боевой маг. Подумать только, что это мог быть кто-то такой же выдающийся, как ты». Линк уже сделал свое имя известным во всем мире магов, достигнув статуса мастера в нежном возрасте 18 лет. Его достижение победы над демоном 8 уровня с заклинанием 9 уровня также доказало его подавляющую силу, просто стесняясь достичь легендарного статуса. Под его ослепительным блеском, Вейверс Юга, Элиард, которому удалось стать магом 3 уровня за полгода, и другие маги, которые называют себя гениями, все потускнели в сравнении. Линк кротко улыбнулся и поправил: «Я не мастер, я Мираус, маг 2 уровня. Неужели ты забыл? О, да, да, это Мираус». Марка кивнул. Линк направился в крепость, а маг Марка поспешно последовал за ним. «Где мечник рассвета? Приведите меня к нему». Линк не терял ни минуты. Он знал, что чем дольше он будет оставаться в крепости, тем больше вероятность разоблачения его личности. Он был врагом темных эльфов, преступника, который убил убийцу созвездия семейства Нариган. Если бы темные эльфы заметили его прибытие в темный лес, они бы определенно преследовали его изо всех сил. Тем не менее, это предложение вызвало нахмуренность на лице Марка, его меланхолия очевидна. У Линка внезапно появилось плохое предчувствие и сказал: «Что случилось?» Марка прошептал: «Группа пионеров, которую послала армия, была прорвана и уничтожена темными эльфами. Карнаси избрал оборонительную силу для этой миссии и нигде не нашли. Герцог послал спасательную команду только для этой цели. На этот раз даже принцесса Энн не согласилась». Линк испугался новостей и остановился. «Когда это произошло?» «Буквально за час до вашего приезда. Спасательная команда только что была отправлена. Тем не менее, черный лес кишит упырями. Я боюсь, что эта миссия также. Марко не завершил свое предложение, но его смысл был ясен. Линк захватил одно слово во всей своей речи и спросил: «Упыри, вы имеете в виду вещи, которые недавно появились в Черном лесу?» Выражение страха немедленно появилось на лице Марко. «Да, это именно они. Они слишком сильные. Вся армия находится в состоянии отчаяния. Упыри почти захватили весь Черный лес». Услышав эти слова, Линк замолчал и перестал двигаться вперед. Затем он услышал дребезжащий звук шестеренок, идущих из-за спины. Охранники убирали разводной мост. «Похоже, мне нужно принять меры сейчас. Марко, скажи им опустить подъемный мост. Я отправляюсь прямо сейчас». Линк направился к крепостным воротам. «Линк, я имею в виду, Мираус-1». Марко поспешно последовал за Линком, сигнализируя охранникам опустить подъемный мост. «Нет, я догоню спасателей и буду двигаться вместе с ними». Герцог принял правильное решение. Текущее состояние мечника рассвета не может быть неоднозначным. На самом деле, он должен жить. Ему нужна была сила мечника рассвета, чтобы справиться с демонизированными темными эльфами, называемыми упырями. Через 10 лет мечник рассвета все еще будет самым сильным воином в мире Фирумана. К тому времени он достиг бы самого высокого легендарного уровня и получил бы титул божественного мечника. Элиарт и он будут вместе называться двумя святыми человеческой расы, служащими двумя психологическими столпами в войне. Это были достаточные основания для Линка, чтобы выйти из его пути, чтобы спасти Конорси. В этот момент подъемный мост уже был опущен. Затем Линк бросил ловкость гепарда на себя и бросился из ворот. Затем он произнес заклинание левитации 0 уровня, которая резко увеличила его скорость до 150 футов за шаг. Затем он с легкостью поплыл вниз по склону ледяной вершины, торопливо пробираясь в черный лес. Вскоре он достиг границ черного леса и, казалось, решил войти в опасный плацдарм темных эльфов. Отряд стражников посмотрел на него со стен замка с ошеломленным выражением на лицах. «Этот маг входит в черный лес один, он в своем уме, он пытается покончить жизнь самоубийством. Кто-нибудь из вас понял, что его скорость колдовства чрезвычайно быстра? Ну и что если он быстрый? Он один». Капитан стражи уже спустился по стенам замка и направился к Марко. Затем он с любопытством спросил: «Сэр, что происходит с этим парнем Мираузом? Он только что прибыл, но сразу же ушел в черный лес. Что здесь происходит?» Затем Марко посмотрел, как фигура Линка исчезла в тени черного леса. Затем он покачал головой. «Воин, это не то, что ты должен знать. Если бы мечник рассвета Конорси был столпом поддержки для всех воинов королевства Нортон, то Линк, маг, который в одиночку победил великого демона Тарвиса, был бы легендарной фигурой, почитаемой всеми боевыми магами. Если он не мог спасти Конорси от этого затруднительного положения, то, возможно, никто не смог бы». Черный лес. 35 элитных разведчиков, одетых в черные кожаные доспехи, бросились к базе противника под их маскировкой и прикрытием. Они направлялись к лагерю авангарда, чтобы встретиться с выжившими войсками, прежде чем проникнуть на базу противника вместе, чтобы спасти мечника рассвета. Глаза разведчиков засияли с резкой решимостью, хотя в этих глазах и не было ни капли надежды. С того момента, как они вошли в черный лес, они были готовы отдать свои жизни.